Глава 17. Целый день фрегат окружен был разными лодками, на которых сидели евреи, матросские жены и множество других лиц, желавших войти на фрегат. Смеркалось, ветер свежел, и вода прибывала. Старший лейтенант приказал всем шлюпкам отваливать, но они все еще медлили. Я взглянул за корму и увидел, что лодка, принадлежавшая торговке, которая была на фрегате, стояла привязанная к шторм-трапу. В ней сидел лодочник и одна из матросских жен, перешедшая сюда из своей лодки в надежде скорее попасть на фрегат, потому что уже недолго оставалось до заката солнца. Лодочник, соскучив ждать, хотел переговорить с торговкою, бывшую на фрегате, и полез по шторм-трапу. «Ты знаешь, что это не позволено», — кричал я ему. «Знаю, сударь, но ветер так свеж, что того и гляди, лодка опрокинется, и вы, верно, не пошлете меня назад. У меня же в лодке есть славные пряники, сударь, и если вам угодно попробовать, потрудитесь спуститься и взять сколько угодно». Это похоже было на взятку, и я отвечал: «Нет, мне не нужно твоих пряников, но ты можешь войти на фрегат». Лодочник поблагодарил меня и вошел. Подумав немного, я пожелал взять пряники. Я спустился по шторм-трапу, приказав женщине держать его, и соскочил к ней в лодку. «Что вам угодно?» — спросила она. «Я пришел за пряниками, которые лежат в лодке», — отвечал я. «Я сейчас вам достану», — сказала она. «Вы, верно, позволите мне проскользнуть на фрегат, когда лодка будет отваливать? Смотрите, сударь, не раздавите трубки. Дайте мне вашу руку, я старый матрос». «Не думаю», — отвечал я, смотря на нее. Она была невысока ростом, не дурна собою и слишком молода для того, чтобы быть старым матросом. Мы должны были перебрать множество разных вещей, чтобы добраться до пряников, которые лежали почти на самом дне лодки. А лодку так сильно качало, что мы стали на колени, чтобы достать корзину. Достав ее, мы, к удивлению нашему, увидели, что во время наших поисков лодка оторвалась и нас унесло сажен на 100 от фрегата. «Боже мой, что нам делать?» — вскричала женщина. «Кричать бесполезно, нас не услышат. Посмотрите, не видать ли где шлюпки?» «Теперь уж стало так темно, что далеко не увидим», — отвечал я, не слишком радуясь своему положению. «Куда же нас несет?» «Куда? Прямо на Сент-Эленский рейд, если до тех пор лодка не наполнится водою, а, пожалуй, и дальше, если ветер не стихнет. Мы можем смело читать себе отходную». «Нельзя ли поставить мачту и поднять парус?» — спросил я. «И потом как-нибудь направить лодку на берег. Не лучше ли прежде попробовать это, а потом читать отходную?» «Славно придумано», — отвечала женщина. «Вы были бы славным офицером, если б спаслись. Но дело в том, дитя, что веслами мы ничего не сделаем при таком волнении, а чтобы поднять парус, как мы поставим мачту, когда лодку так и бросает во все стороны? Если бы мачта была поставлена и парус поднят, я могла бы направить куда нужно лодку в тихую погоду, но не в такую бурю. Для этого нужны руки постарше наших». «Так что же нам делать?» «Да сидеть и ждать, что будет дальше, отливать воду из лодки и смотреть, чтобы ее не заливало. По временам мы можем кричать или молиться, есть пряники и селедки или белый хлеб и другие лакомства, что лежат в лодке». «Прежде всего, выкачаем воду из лодки», — сказал я. «В ней до половины налилось. Потом поедим, потому что я голоден и озяб, а там уж можем читать себе отходную». «У нас также будет, что пить. Я приготовила было для Джема, думая, что удастся попасть на фрегат. Я обещала ему это, бедняжке, но теперь все равно. Завтра нас обоих, верно, не будет на свете». Женщина вынула из-за пазухи пузырь с вином и налила в кружку. Выпив ее, она протянула пузырь ко мне, но я, имея отвращение к вину, отказался. «Не теперь», — сказал я. «После, пожалуй». Во время этого разговора сильным ветром и течением нас отнесло далеко от фрегата, и огромные волны заливали нашу лодку, так что я беспрестанно должен был отливать воду. Ночь была темная. Мы ничего не могли различить, кроме огней на судах, оставленных нами далеко за собою, и те казались нам только блестящими точками. Ветер выл, предвещая бурю. «Мало надежды, что погода стихнет», — сказала женщина. «Нас совсем зальет, если нам не удастся поставить лодку против ветра». С помощью руля она успела сделать это. Тогда лодка стала менее наполняться водою, но ее быстрее понесло течением. «Ну, теперь немного лучше, хоть нас все-таки вынесет в море», — сказала женщина. «К утру мы будем в проливе, если до того времени нас не зальет, а там что Бог даст. Не хотите ли капельку?» — продолжала она, наливая вина в кружку. Прозябши до костей, я не отказался и проглотил несколько капель. Женщина выпила остальное, и скоро вино стало на нее действовать. «Вот это дело, малютка», — сказала она и начала петь. «Бедный Джем», — продолжала она. «Мне жаль его. Он думал к вечеру быть навеселе, и я думала уснуть возле него. Теперь он будет совершенно трезв, а я сделаюсь пищей для рыб. На холодной постели придется мне лежать поутру. Передай мне пряники, дитя. Чем больше мы будем есть, тем меньше будет в нас места для соленой воды. Ветер и волны — трусы. Они бегут в страхе от большого корабля. Но когда им попадается маленькая лодка, как наша, они гонят и топят ее, как будто считая нас верную добычей». В это время волна плеснула в лодку. «Да, это ваше дело. Что ж, топите лодку, трусы. В ней только женщина и мальчик. Бедняжка Джем, он будет жалеть обо мне, а еще более об водке. Ну что ж делать, выпьем еще». «Ты пусти меня на руль», — сказал я, заметя, что она выпустила его из рук. «Или нас опять понесет боком». Я стал править рулем, между тем, как она снова взялась за пузырь. «Выпейте еще», — сказала она, протягивая мне кружку. «Хуже не будет». На этот раз я был с нею согласен, потому что промок насквозь, и ветер продувал меня до костей. Я выпил несколько капель вина и продолжал править рулем. Волнение делалось больше и больше, и, не будучи опытным моряком, я видел, что лодке недолго остается существовать. Между тем женщина начинала терять чувства. Я прежде предвидел это и просил ее отливать воду из лодки. Она машинально повиновалась и запела какую-то заунывную песню. В это время я сам не мог понять своих чувств, так они были смешаны. Помню только, что над всеми преобладало чувство самосохранения и надежды. Я думал о матушке, о тетушке Милли, о капитане Бриджмане, капитане Дельмаре и Бобби Кроссе. Но мысли эти так же быстро уносились, как нес нас ветер, и я слишком занят был управлением рулем, чтобы мог свободно собрать свои мысли. Женщина снова взялась за пузырь с вином и потом передала мне. Но я отказался. С меня было довольно, а для нее уж слишком много. Так что после нескольких усилий отливать воду, она упала навзничь, разбив трубки и все случившееся возле, и не говорила более ни слова. Прошло уже более 4 часов с тех пор, как нас унесло от фрегата. Ветер был также свеж, а волнение становилось сильнее и выше. Но я держал лодку прямо против ветра, и волны менее в нее плескали. Однако мне казалось, что она более и более погружалась, так что через несколько времени я увидел, что необходимо отлить воду. Оставя руль, я нашел, что лодка до половины наполнена водою, и стал отливать ее фуражкою, проклиная женщину, которая лежала без чувств в минуту такой опасности. Я успел отлить большую часть воды, Хотя это была нелегкая работа, потому что лодка, поворотясь боком к ветру, наполнялась водою от ударов волн. Я снова взялся за руль, поставил лодку против ветра и продолжал держаться таким образом более 2 часов. Вдруг полил проливной дождь, и ветер завыл сильнее прежнего. Но тут я удостоверился, что ничто не может быть лучше портсмутских лодок. Однако положение это становилось тяжелым для 14-летнего мальчика. Зубы мои стучали от холода, меня бросало из стороны в сторону, темнота становилась ужасною, и я мог различать только белую пену волн со стоном разбивавшихся о мою лодку. Были минуты, в которые я готов был предаться отчаянию, ожидая неминуемой смерти. Но бодрость и надежда поддерживали меня. Через несколько часов должно было взойти солнце, и с каким нетерпением и тоскою ожидал я рассвета. Я по-прежнему старался держать лодку против ветра, но волнение было сильнее прежнего, и волны плескались в лодку. Я опять оставил руль и начал отливать воду. Я озяб и ослаб, но это движение помогло мне. Напрасно старался я разбудить женщину. Вынув у нее из-за пазухи пузырь, я нашел его до половины пустым и, выпив вина, ощутил в себе новую бодрость и силу. После этого я съел кусок хлеба и сел на руль в ожидании рассвета. Тихо-тихо взошло, наконец, солнце. Но оно взошло, и я чувствовал себя почти счастливым. Мне было страшно в темноте, когда я думал о своем положении, и я с восторгом следил за блестящим светилом, поднимавшимся над горизонтом. Я осмотрелся кругом. За кормой синело что-то похожее на землю. То был остров Байт. Во время дождя ветер переменился и нес нас к берегам Франции. Дрожа от холода и сырости, утомленный долгим бдением, я устал править рулем и чувствовал себя счастливым с возвращением дня. Я взглянул на свою спутницу. Она спала крепким сном, положив голову на корзину с трубками. Чепчик на ней был смят и вымочен, и помятые ленты его плавали в воде, которая переливалась из стороны в сторону на дне лодки, качаемой волнами. Волосы упали ей на лицо, почти закрывая все черты его. Она лежала неподвижно, без дыхания, так что я подумал, не умерла ли она в продолжении ночи. Волнение уменьшилось, и при лучах утреннего солнца те же самые волны, которые казались столь страшными в темноте, как будто играли передо мною. Я почувствовал голод и, вынув из корзины соленую рыбу, разорвал ее на части зубами. Я продолжал осматриваться кругом в надежде увидеть какой-нибудь корабль, но нигде ничего не было видно. Напрасно я старался разбудить свою спутницу, толкая ее ногою. Она повернулась навзничь, и волосы, упав с лица, открыли черты молодой и прекрасной женщины, которой, казалось, не более 20 или 19 лет. Как молод я ни был, мне стало жаль, что такая прекрасная женщина, потому что она все же была прекрасна, несмотря на беспорядок своей одежды, находилась в таком жалком положении. Я схватил пузырь с вином, думая бросить его в воду, но остановился, вспомнив, что ночью он, вероятно, спас мне жизнь и может еще быть полезным. Я не хотел изменять направление лодки, хотя нас быстро несло от берегов. Не скажу, чтобы я считал себя совершенно несчастливым. Я находил положение свое несравненно лучшим прежнего. Солнце сияло светло, и я чувствовал теплоту его. Я и не думал о погибели. Смерть была далеко от моих мыслей. В пище не было недостатка, а какой-нибудь корабль мог без труда взять нас. Однако все-таки я молился усерднее обыкновенного.